Вышли к псарне, подходим. И тут встал я, как заклинило меня. На плащ палатки у самых ворот лежит Дик. Мертвый Дик, нельзя ошибиться. Сжалась гулкая пустота в груди и стало очень больно, как холодом сдавило. Какая-то волна несколько раз по телу зябко прошла. Плохо мне, по-настоящему плохо. Рядом понуро стоит Трубилин. Куда вся круть делась? Возле пара дедов и моих осенников. Молчат. Ну что, пойдем? Меня, оказывается, все ждали. Взял себе в руки. Говорю Феде. Дай молодого. Пацанов позвать надо. Федор сказал. Рыжа! Достал сигарету, отошел в сторону. Малой умчался в четвертую роту. Я подошел к Трубилину. Как-то все непонятно получилось, неожиданно. Федор прилетел утром вместе с заменой. Сразу пошел в роту, нашел трубу и на псарню. Прапорщик говорит, что Дик с утра был сам не свой. Беспокоился, явно чувствовал, что Федор где-то рядом уже. Когда они подходили, Дик учуял, начал выть в голос. Его выпустили. И они тут минут пять зажимались, прямо здесь, где он сейчас лежит. Трубилин говорит, что пес не просто визжал, он плакал, он орал в голос, как человек. Даже пытался изобразить звук, издаваемый собакой. А-а-а-а! Федя сидел на земле. Дик начал понемногу успокаиваться, лег грудью ему на колени, положил голову на руки и... затих. То, что он умер, они и заметили не сразу. Ну, понятно, тормошить, массировать, даже что-то кололи. Все, отмучился, дождался, увидел живого, попрощался и ушел. Мрачный прапорщик стоял передо мной сопляком, не утирая глаз, плакал. Сильный, суровый, настоящий мужик, такой беззащитный и беспомощный. Он столько сделал, так много. И вот оно, все, конец. Ничего ты, дядя, больше не сможешь сотворить, хоть себя заруби. Принимай это и живи, как можешь. Пришел один Ургалиев, подняли плащ-палатку, понесли. Шли долго, почти к самой бане. Там, на холме, метрах в 30 от танка боевого охранения, солдаты уже выкопали могилу. С холма открывался лучший вид, который только можно найти в нашем полку. Под холмом кочка делала крутой изгиб, и там начиналась серьезная быстрина. Напротив вода подмыла скалы, и открывались гроты. Под ними шли невымерзающие за зиму камыши. Вдали нависали зимой и летом искрящиеся белизной шапки гиндукуша. А правее, в камышовой дали, светился своими ледниками грузный Памир. С противоположной стороны вздымался на полнеба перевал, куда весной улетит твой Федор. На роду у тебя, родной, видимо, ждать написано. Вот он, перевал перед тобой. Вечность ожидания впереди. Федор держался хорошо, встал на колени, сказал: «Прощай, Дик», поцеловал в глаза и встал в сторонке. Большие, круглые слезинки, словно бусы, катились по щекам, губам, висели на ресницах и носу. Он не шевелился, стоял, смотрел на собаку и беззвучно плакал. Больше никто не подходил. Подошел я, опустился рядом и впервые в жизни положил свою ладонь на широкое темя. «Прощай, Дуся! Прощай, друг, лучший из друзей!» Трубилин вытащил из-за пазухи бушлата Стечкина, дал три раза в воздух. Темир монотонно тянул любимую Дусину песнь. Он-то всегда пел ему одну и ту же. Это когда только до печенок проймет, выкрутит изнутри, согнет, сожмет до боли в груди. Вот только тогда начинаешь по сторонам смотреть, да других замечать. Да внимание обращать, что они делают, говорят, что поют. Ранней осенью 1994 года приехал я в Воронеж. Остановился на квартире у большого русского писателя Ивана Ивановича Евсеенко. Дружная семья, литература, музыка, полный дом кошек. Меж делами ходил по музеям, там они не в пример нашим, луганским. Топаю раз себе по центру назад, на Новомосковскую улицу. Вдруг слышу сзади: «Глебыч!» Поворачиваюсь. Летит ко мне нечто бритое, в кирпично-сиреневой двубортке. Черный гольфик, такие же штанишки, туфельки лаковые модные. Весь лоском сияет, шиком. Огненным ежиком и золотыми перстнями-цепурами весь горит. Руки в разлетку, губы чуть ли не трубочкой вытянуты. Вот меня в этой жизни только бандюки еще не целовали. Боковым примечаю еще парочку таких же толстолобиков, поодаль возле припаркованной прямо на тротуаре тонированно-хромированной бэмки. Подскакивает. Я останавливаю братка протянутой рукой и лучезарной улыбкой: «Привет!» «Привет!» Как-то паник весь, жмет руку, а в глаза испытующе заглядывает. Почему это я его не обнимаю, в щечку не чмокаю? А я его не знаю, не видел ни разу в жизни, и все тут. «Ты как, Глебыч? Какими судьбами к нам? Где остановился? Как ты вообще?» «Ничего не понимаю. Он определенно меня знает. Начинаю что-то буровить, по контексту вычислять. Через пару минут клоунады я где-то обмолвился, и чувак понял, что его не помнят. Обида в глазах промелькнула. «Да ты чё, брателло, не признал? Я ж Лёха, сапёрный, рыжа, помнишь?» «А, ну иди сюда, дай потискаю. Кости тебе поломаю, братишка. Прости, родной, совсем башка контуженная на бигрень съехала». Крепко обнялись. Начали по новой. Что, где, как? Я не сдержался. «Что, дружище, в движение подался?» И за полу пиджачишки выразительно подергал. Он смутился. Началось. «Понимаешь, каждый ищет. Жизнь сейчас». «Понимаю. Не надо оправдываться». «Ладно, поехали. Да, давай». Сели в БМВ. Мы с Лехой молчали. Братва, гордясь собой, гуняво терла впереди, обильно пересыпая тупой базар своим гумозным новоязом. Ехали долго. Водила лихач, но ездит безграмотно. Машину и вовсе не жалеет. То придавит на гашетку под 5000 оборотов, то тормозит, что дурной. Передачами дерг-дерг-дерг-дерг. И так все время. И ведет себя по-хамски. Сигналит беспрестанно. Из полосы в полосу шорхается. Один он на дороге, все ему мешают. Удивить, наверное, хочет. Да видели уже, насмотрелись на вас, отморозков. Приехали. Я Воронежа вообще не знаю. Какие-то спальные районы, многоэтажки вокруг сплошным строем стоят. Унифицированное уродство совдепии, навязанное древнему красивому городу. Под машинку всех. Города как рядовые. Братва стала меж собой прощаться. Культово приобнялись, соприкасаясь щеками и остриженными кеглями. Не как у зверьков переняли моду. Так только мандариновые носороги челомкаются. Леха, явно смущаясь спутников, подошел ко мне. 325-я, завизжав палеными покрышками, черной тенью метнулась к светофору. И тут же, не успев на зеленый, вновь сжигая резину, взвыла тормозами. Отдача качнула в обратку, и машина, тяжело присев на задние амортизаторы, встала как вкопанная. Хорошая тачка, наездник не тот. Я просиял, кончил 1.5 раза, и, не скрывая сарказма, посмотрел на рыжу. Тот вообще потерялся, бледный. «Ну что тут сделаешь? Такие пацаны!» «Да ну, ясно. Какие проблемы?» Зашли в кабачок неподалеку. Явно для своих. Спутника моего знают, уважают. Уселись в углу. Долго пили, вкусно ели. Дошли до темы. «А помнишь?» И тут он говорит. «А, Федор, так земели же, знаю!» И рассказал. Лучше бы молчал. Чудить Федор начал еще в полку. Со своими залетами дембельнулся уже под лето. По возвращении запил. Предки у него, по словам Лехи, не слабы. Как-то угомонили. Поступил, женился. Когда вернулся Рыжа, его бывший сослуживец Изема опять захолостел. Но ребятенка они заделать успели. Так, побыстрячку. Жена взяла академ и, не разводясь, рванула вместе с сыном от него подальше, назад, в деревеньку под Воронежем. Пацан вновь заквасил по-черному, бросил институт. Родители ничего поделать с ним уже не могли. Леха видел его достаточно часто. Говорит, просто завал. Вокруг него вечно отирались какие-то конченые рожи, какие-то немытые, вечно угашенные тёлки, после и вовсе алкаши. Парень стремительно опускался в бомжатник. Рыжа утверждает, что он пропил буквально за банку чемера свою красную звезду. В начале 90-х Федор по пьяной лавочке надумал проведать сына. Принял на грудь, взял пол-литра и поехал на пригородном в деревню жены. Залитых глаз вылез не там и, согреваясь с горла, пошел по пашням. Не дошел. Взошел из-под снега уже весной. Похоронили без помпы. Все. Я не верил услышанному. Леха сказал, на Никольском лежит. Батя ему такой памятник отгрохал. Поехали. Куда сейчас, Глебыч, расслабься. Угу, где так расслаблялись? Забыл службу, душара бритоголовая. Сейчас напомню. Через 5 минут уже тряслись в старой жиге с шашечками на крыше. Какое оно большое, это Никольское кладбище. Пока дошли... Вижу вдруг, смотрит на меня с черного мрамора Федор. Непривычный такой, в фуражке, в парадке. Раз в жизни надевали. Такой молодой, просто зелень. Видно, фотографию художнику дали с учебки. Ну да, одна лычка на погоне. А он при мне уже старшим был. Слава тебе, Господи, не пошел со мной Рыжа дальше. Показал рукой издали на памятник, да двинул кого-то своих искать. Правильно, я же не видел Федора после. Так и остался он в моей памяти, тем несчастным пацаном на танковом холме. Крутые предки, говоришь? Родители, мать, отец. Простите, и Леху, и меня, дурака, за слова, за мысли эти непотребные. Мудрые вы, увидели все, в самую бездну души заглянули, саму суть беды прочувствовали, все поняли, все простили. Скрутило спазмом рожу, дулей глаза свело. Мягкий я стал, сорвало уже с меня толстокожесть, корку армейской огрубелости, зверство военное. Не тот уже танцор с пулеметом, да тихушник со сводехой. Видеть начал. Глаза жестокостью залитые, слезой прочистились, прозрели. Твоя рука, Боже, твой промысел. Неспроста делаю это, сюда пришел. Вас встретил. Чудо твое православное случилось, спасибо тебе, Господи. На нижней плите, вытянувшись во весь рост, лежит Дуся. Мельчайшие детали, даже отдельные волосинки были воссозданы с удивительной точностью. Мастер рисовал, мрамор чеканил. Это был он, Дуська, без всяких сомнений, метис овчаристый. Красивый, сильный, здоровый, мощную морду на вытянутые лапы уложил, уши внимательные навострил, глаза в сердце смотрят. Не, Тимирка, я не знаю татарского, да и петь не умею, и не нужна теперь, братишка, тебе эта песня. Вот он, твой Федя, рядом. Над тобой возвышается. Красивый, ладный, незаплаканный. Дождался ты, поди. Вот и встретились, наконец. Разом теперь. Ни Трубилин, ни Степан, ни Гиндукуш с Памиром, ни Водяра. Никто вас не растащит, не разлучит, не разведет по разным берегам одной речки. Вместе теперь, рядышком. Вот и славно, вот и хорошо. Успокоились оба, отмаялись. Спите, пацаны, все хорошо. Отбой, братишки. Славно все.